Вдруг впереди раздались изумленные выкрики. Волнение охватило толпы. Шум нарастал, будто где-то вода размыла плотину и ринулась вперед, и с такой же внезапностью толпы смолкли и расступились. В образовавшийся проход вошли усатые мрачные янычары, свирепой бекташи 99-й орты, вздымая заряженные мушкеты. Их значок — хищная черная птица на верхушке кипариса, таившая в себе угрозу, прошелестел над площадью. За сплоченными рядами янычар показались фанатичные дервиши с кулаками, сжатыми на груди. «Черим Аллах!» — глухо проворчал старший. «Гу!» — отозвались остальные. И сразу на ветру затрепыхалось огромное знамя белого цвета с вышитыми золотом изречениями из Корана. «Дарую тебе победу! Великую победу! Всесильный Аллах вспомоществует тебе, о Мухаммед! Объяви радостную весть правоверным!» Эту радостную весть объявить правоверным вознамерился Хазреф Паша. Если убор коня может придать величие всаднику, то верховный визир полностью использовал это. Золототканный чепрак, унизанный жемчугом, покрывал аравийского тонконогого коня с золотой бляхой на лбу. Кругом седла велось серебро, и серебром же отливали широкие резные стремена. Кичливо ехал окруженный телохранителями Хазреф Паша. На нем полыхал золотом длинный кафтан, подбитый соболями, широкими рукавами, спускающимися до самых ног. Его дынеобразную голову венчал пышный головной убор из атласа, белой кисии, золотой кисти и шнуров. За Хазревом следовали паши и его сторонники в богатых бархатных одеяниях, оранжевых сапогах, затем свита в красных суконных кафтанах и шапках с черными перьями. И в конце опять янычары 99-й орты с фитильными мушкетами в красных сапогах, будто по колени в крови. Доехав до середины площади, Хазрев паша остановился и повелительно крикнул. «Эфенди Абу Селим! Читай правоверным хат-и-шериф султана Мурада, средоточие вселенной!» Взойдя на черный камень, Абу Селим обвел площадь обжигающим взглядом, потом важно развернул якобы вчера полученный верховным визиром свиток со свисающими на шнурках поддельными зелеными печатями и торжественно начал. «Я... по превосходству бесконечных милостей Всевышнего и по величию чудес, совершенных благословением главы пророков, коему да будет поклонение великое, султан славных султанов, император могущественных императоров, раздаватель венцов государям, сидящим на тронах, тень Аллаха на земле, служитель знаменитых городов Мекки и Медины». Затаив дыхание, слушали воины и горожане. На лицах многих появилось выражение благочестия, в глазах у многих вспыхнули огоньки фанатизма, но те, что жались к стенам и воротам, угрюмо безмолвствовали. Абу Селим продолжал. «Покровитель и обладатель святого Иерусалима, государь трех великих городов Константинополя, Адрианополя и Бруссы, равно как и Дамаска, запаха рая, Триполи, Сирии, Египта, знаменитого своей приятностью». Неспроста вписал в свиток Абу Селим полный титул султана. Зачитывая его, он как бы усыплял османов, возвращая их в привычное лоно покорности и раболепия. «Всей Аравии, Греции, государств варварийских, наконец, владетель множества крепостей, которых имена излишне было бы здесь исчислять и возвеличивать». Так отцы и воины с трепетом и восторгом вслушивались в слова их властелина, тени Аллаха на земле. Они приподнимались на носки и вытягивали шеи. Но были и другие, те, что жались к стенам и воротам, и угрюмо безмолвствовали. «Я, прибежище справедливости и царь царей, средоточие победы», внятно читал Абу Селим, придавая своему лицу выражение слепой преданности, «спрашиваю, Маурав Паша, ты и твои гуржи, что за предательство вы совершили? вошли в тайный сговор с шахом Аббасом, дабы поровну разделить турецкую землю между Ираном и Гурджистаном. Собака из собак Аббас в насмешку прислал в Стамбул доказательства. Ты и твои гурджи своими черными деяниями затмили свет очей моих, попрали народ Мухаммеда. Стало совсем тихо на площади. Кто-то подавленно вздыхал, кто-то шептал проклятие. Хазреф Паша приложил палец к глазам и провел им по гриве коня, как бы стирая слезу. Абу Селим скинул руку, подобно карающему ангелу. «Ты и твои гурджи влили в душу мне, потомку Османа, отравленный шербет. Но во имя Аллаха справедливого и милосердного, я, средоточие вселенной, не забыл твои заслуги при усмирении Сирии и Эрзурума, и потому отвожу от тебя и твоих гурджи железные колы и оказываю величайшую милость, повелевая моему верховному визиру Хазреф Паше отдать вас палачу и отсечь головы». Так определил я, султан Мурат, тень Аллаха на земле. За измену заплатите жизнью, да свершится суд Божий. Крики возмущения взметнулись над площадью, вопли, угрозы, требования немедля привести гиуров гурджи и тут же растерзать их на мелкие куски. Муллы потрясали руками, извергая проклятие, дервиши плевались и били себя кулаками в грудь, янычары, бронясь, обнажили оружие, горожане метались, словно ища кого-то, неописуемое безумие охватило толпы. «Жизнь за измену! Аллах! Бей гюров!» Но некоторые из тех, кто прижимался к стенам и воротам, усомнились в подлинности хаты шерифа. Они возвысили голос, они пытались протестовать, и тогда Хазреф Паша дотронулся до золотой бляхи на лбу коня. Тотчас с четырех сторон площадь большой мечети оцепили янычары Окджу 28-й орты, взяв на изготовку мушкеты. Со стороны улицы водоемов забили пушки, разрезая для острастки воздух свистящими ядрами.